Бразильское издательство «Нова культура» в Сан-Паулу выпустило отдельной книгой «Бессмертный классический труд великого Ким Чен Ира. Социализм – это наука». Презентация труда состоялась на днях в университете Сан-Паулу.